Глава 7. Миновав указатель, Бенни подумал, что преодолеть 2 мили будет достаточно легко. В конце концов, расстояние от школы до дома как раз составляло 2 мили, и он проходил его множество раз. Хотя тогда он не носил с собой рюкзак и не приходилось осуществлять этот невероятно тяжелый подъем, который, как ему уже казалось, будет длиться вечно. Поначалу он старался идти в ногу с отцом и мистером Гордоном. Но когда наклон тропинки начал подниматься выше, идти становилось все тяжелее и тяжелее. Лямки рюкзака давили на плечи и, казалось, пытались вогнать его своим весом в землю. Очки, мокрые от пота, то и дело соскальзывали с переносицы. В конце концов он сошел с тропы и полез в карман за резинкой, который прикреплял друг к другу дужки очков на уроках физкультуры. К тому моменту, как он закончил возиться с очками, к нему подошли Карен и миссис Гордон. «С тобой все в порядке?» — спросил Карен. Она совершенно не выглядела уставшей. «Да, просто небольшая проблема с очками», — ответил Бенни. «Я вас догоню». «Не торопись». С этими словами Карен продолжила подъем по тропе, двигаясь медленно, но делая довольно большие шаги. Бенни надел очки и посмотрел на ее стройные бедра. Пока он любовался, ими на тропе появились близняшки. Когда он приветственно кивнул им, та, что была с хвостиком, окинула его таким взглядом, словно считала полнейшим придурком. «Интересно», — подумал он, — «чем я заслужил такое отношение?» Пройдя мимо, она шепнула что-то своей сестре, и обе прыснули со смеха. Покраснев, он проверил ширинку на брюках. Та была застегнута. Возможно, они смеются над ним из-за того, что он остановился передохнуть. Или из-за очков. Над очкариками всегда смеются. Ладно, он им еще покажет. Быстрым движением он перекинул резинку за второе ухо и взглянул вниз тропы. Джулия и Ник были уже совсем рядом. Нельзя допустить, чтобы его обогнали они. Закинув рюкзак на плечи, Бенни слегка наклонился и поспешил вперед. Он решил идти такими же широкими шагами, как Карен. Вскоре он настиг близняшек. «Бип-бип», — сказал он. Те испуганно обернулись, и та, что с косичками, отошла за сестру, чтобы уступить ему дорогу. Проходя мимо, он словно невзначай пробормотал «индюшки» и, не оборачиваясь, направился дальше. Свернув за поворот, он увидел Карен. Та двигалась все с той же скоростью, но когда расстояние между ними сократилось до пары метров, слегка замедлилась, чтобы он смог ее догнать. Она повернулась к нему боком и улыбнулась. Даже в этой смешной шляпе она была красива. «Пропустить тебя вперед?» — спросила она. «Нет, спасибо, все хорошо». Все и в самом деле было хорошо. Он остался позади, любуясь ее походкой, слушая, как она разговаривает с миссис Гордон. Большинство слов разобрать не удавалось, но это не имело никакого значения. Плечи болели. Спина на том месте, где висел рюкзак, страшно ныла. Мышцы ног дрожали. По лицу стекали капли пота. Рубашка и нижнее белье прилипли к коже. Дыхание сбилось. Но Бенни не замедлялся, продолжая идти прямо позади Карен и держась впереди от этих сопливых близняшек и Джули с Ником. Независимо от того, насколько это будет тяжело, он не отстанет от нее. Это просто недопустимо. Наконец тропа выровнялась. А затем начала мягко спускаться под склон. Он взглянул налево и увидел лишь глухие лесные заросли. «Где-то здесь должны быть озера», — подумал он. Судя по тому знаку, до них было всего 2 мили. Но Бенни казалось, будто они прошли уже все 5. Так где же они? Может быть, знак лгал? Может, перед цифрой 2 на нем была изображена единица, которая просто-напросто стерлась или покрылась грязью, и до Можжевелого озера вовсе не 2, а 12 миль? Нет, рейнджер сказал. «Вот мы и добрались», — раздался голос мистера Гордона. Вместе с отцом он остановился. «Ну, как дела?» — спросил папа у Карен. «Нормально», — сказала она и сняла шляпу. Волосы под ней спутались. На лоб налипли влажные от пота пряди. «Это было здорово», — сказал Бенни. Она улыбнулась ему, вытирая лоб тыльной стороной ладони. «А ты молодец», — сказал ему папа. «На самом деле подъем был довольно тяжелым». Бенни пожал плечами и еле удержался от того, чтобы не вздрогнуть, когда по мышцам пробежалась резкая волна боли. «Вовсе не тяжелым», — сказал он. Пока не поджидали остальных, мистер Гордон указал на туристическую табличку. На ней красовалась надпись «Можжевеловое озеро», но расстояния обозначено не было. Стрелка указывала влево, туда, где узкая тропка присоединялась к более широкой и уходила вниз. Бенни видел одни лишь деревья, без малейшего намека на озеро. «Где озеро?» — хмуро взглянув на мать, спросила девчонка с косичками. «Там, внизу», — сказала миссис Гордон. «Я его не вижу». «Я тоже», — сказала ее сестра. «Оно там», — сказал им Бенни, указал на уходящую в лес тропу. «Разве вы его не видите?» «Нет, где?» «Видите, вон там». Обе девчонки сощурились, пытаясь разглядеть что-то сквозь густую листву деревьев. «Может, вам нужны очки?» — предложил Бенни. «Нет». Спустя некоторое время после того, как они достигли подножия холма, Бенни увидел просвечивающуюся сквозь растущие впереди деревья бледную область. Поверхность озера. Наконец-то. «Вон оно!» — воскликнула одна из близняшек. Усмехнувшись про себя, он продолжал идти. «Ну вот и все», — со вздохом сказал Флэш и опустил рюкзак на землю. Скотт сделал то же самое. Возле подножия тропы, довольно близко к береговой линии, находилась небольшая полянка. По всей видимости, это место частенько использовалось туристами в качестве стоянки. Вокруг костровища, словно скамейки, были расставлены бревна. А рядом лежала небольшая кучка дров. Места для установки палаток имелось достаточно. Вслушавшись, Скотт уловил звуки шумящих на ветру листьев и тихий плеск волн. Но вот никакого журчания ручья он не услышал. «Почему бы вам всем не снять свои рюкзаки?» — предложил он. «Я схожу на разведку. Возможно, чуть дальше отыщется место получше». «А мне нравится и здесь», — сказал Флэш. «Да, но все же нам нужен ручей с водой». «Это верно», — согласился Флэш. «Я пойду с тобой». Карен сняла свой рюкзак и подошла к Скотту. Сидящий на земле рядом со своим рюкзаком Бенни начал вставать. «Подожди здесь», — сказал ему Скотт. «Мы всего лишь на несколько минут». С разочарованием в глазах мальчик сел обратно. Скотт вместе с Карен спустился к береговой линии. Идти без рюкзака казалось невероятно легко. Тело было словно воздушным и невесомым. Ветерок, прорываясь под футболку, обдавал кожу прохладой. А главным было то, что он хоть на какое-то время остался с Карен наедине. Он повернулся к ней. «Приветствую вас, незнакомка». Она скользнула к нему и тесно прижалась. Он приобнял ее за плечо. Нога в ногу, они спускались вниз по тропинке. «Вот теперь мне нравится этот поход», — сказала она. «Как тебе дети?» «Вполне нормальный. Бенни так вообще просто чудесен. Мне кажется, что он на тебя запал, но я не могу его за это винить». «Я тоже на него запала», — она похлопала Скотта по плечу. «Ладно, он всего лишь ребенок». «Жаль, что Джули немного не в духе, хотя возможно, что теперь в присутствии Ника ситуация исправится». «Мне кажется, они уже нашли общий язык». «Да», — он вздохнул. «Что-то не так?» «Просто задумался о ночевке. Не могу решить, кто с кем будет спать». «Да уж, я тоже об этом думала. Наверное, мне придется лечь в палатку с Джули, да?» «Просто в голове не укладывается, как мы сможем побыть наедине со всеми этими детьми и Гордонами». «Да ладно, все нормально. Надеюсь, нам удастся куда-нибудь улизнуть». «Держу пари, что да». Рука Карен переместилась ниже и скользнула в задний карман его брюк. Она нежно сжала его ягодицу и не выпускала в течение всей дороги. «Если с Джули возникнут какие-то проблемы, — сказал Скотт, — скажи мне». «Я думаю, что все будет в порядке. У нас еще будет время, чтобы поближе познакомиться и лучше узнать друг друга». «На самом деле она не такой уж и плохой ребенок. Я ее понимаю. Любому тяжело пережить развод родителей и расставание с матерью. Но она никогда не говорит что-нибудь вроде, как она могла так со мной поступить. Она просто очень сильно расстроена. Да, она действительно обижена на Джун и даже не желает говорить с ней по телефону. Дети всегда сильно переживают подобные ситуации и сердятся на мать. Но, кажется, Джули перекидывает все свои переживания на тебя. То есть не именно на тебя. Уверен, что так она вела бы себя с абсолютно любой новой женщиной, с которой я бы завел отношения. Она полагает, что тем самым защищает меня. Возможно, когда мы сможем узнать друг друга получше, она изменит свое поведение. Я очень на это надеюсь, и мне очень неловко за то, что ты вынуждена терпеть подобное. Карен улыбнулся ему. Черт, да прекрати ты переживать из-за такой ерунды, все будет нормально. Правда? Правда. Когда они свернули вдоль изгиба береговой линии, до ушей Скотта донесся шум воды. Есть, сказала Карен. Сжав напоследок его ягодицу посильнее, она вытащила руку из кармана и шагнула в узкий проход между деревьями. Скотт наблюдал за тем, как она побежала вперед. Взобравшись на небольшой скалистый холм, она посмотрела вниз и, обернувшись, воскликнула. «Вуаля!» Скотт взобрался на холм вслед за ней. В нескольких футах под ними, изгибаясь между камнями, журчал бегущий к озеру ручей. Они спустились к нему. Опустившись на колени, Карен погрузила руку в воду, зачерпнула пригоршню воды, поднесла ко рту и сделала глоток. «Просто невероятно», — сказала она. Как только Скотт склонился над ручьем, она плеснула оставшейся в ладони водой ему в лицо. А затем, сама удивляясь тому, что делает, расстегнула блузку. Открыв ее полностью, она обеими руками зачерпнула воду и плеснула себе на грудь. Влажная кожа заблестела в лучах солнца. Капли заскользили по груди, огибая выступающие кончики сосков и спускаясь на живот. Она снова наклонилась и, зачерпнув еще одну пригоршню, отправила ее в рот. Скотт перегнулся через ее спину и, раскрыв расстегнутую блузку, нежно обвил груди ладонями. Их кожа была гладкой и прохладной, соски набухли и слегка пружинили под его пальцами. Карен повернулась к нему лицом, они поцеловались. «Мы не... лучше не надо». Он поцеловал ее еще раз, после чего отпустил. Карен застегнула блузку. Они встали. Скотт глубоко вдохнул, наполняя легкие свежим воздухом. «Ну а теперь давай поищем подходящее место для разбивки лагеря». Они перепрыгнули через ручей, обошли невысокую гранитную глыбу и увидели полянку. «Отлично», — сказала Карен. Они начали спускаться к ней. В центре полянки из камней было выложено костровище с решеткой наверху. Вокруг него располагались большие удобные пеньки и камни для сидения. Кто-то даже умудрился собрать некое подобие стола. Но больше всего Скотту понравилось то, что площадь для установки палаток в этом месте была гораздо большей. «Как по мне, так это просто идеальное место», — сказала Карен. «И по мне тоже». Они отправились обратно, чтобы рассказать обо всем остальным. «Давайте расположимся здесь», — сказал Флэш, потирая руки. «Ник, помоги мне с палатками. Элис, почему бы вам с девочками не сходить на поиски дров?» «Бенни», — сказал Скотт, — «может, хочешь пойти с ними?» Мальчик покачал головой. «Я хочу заниматься палатками». Как только Элис с девочками скрылись за деревьями, Флэш обратился к Скотту. «Где будешь ставить свои? У тебя привилегия, поскольку именно ты отыскал это место». «Мне абсолютно все равно», — сказал ему Скотт. «Но вот одну, например, можно поставить прямо здесь, другую вон там». Он кивнул в сторону площадки за холмиком, находящейся ближе к озеру. «Так далеко?» «Ну да, а почему бы и нет? Пускай все отдохнут друг от друга». «Отдохнут, да?» — Флэш подмигнул ему. Вытаскивая из рюкзака круглый пластиковый мешок, Скотт выглядел немного смущенным. «А где поставим палатки мы?» — спросил Бенни. «Предоставим право выбора дамам». «Как насчет того, чтобы вот здесь?» — спросила Карен Джули. Девушка пожала плечами. «Может, поближе к озеру?» «Мне все равно». «А мне хотелось бы быть поближе к костру», — сказал Бенни. Карен улыбнулась. «Как скажешь, а мы с Джули расположимся в каком-нибудь более живописном местечке». На мгновение ее глаза встретились со взглядом Флэша. В нем она заметила нечто такое, будто говорящее «Подумай еще раз». Флэш и правда не верил тому, что услышал. Будь он на месте Скотта, ничто в мире не удержало бы его от того, чтобы провести ночь в палатке с такой девушкой, как Карен. Когда вчера вечером они обсуждали с Элис, кто и где будет спать, то даже поспорили на ужин в Виктории Стейшн против обеда в Каса Эскобаре, что эта парочка разделит палатку на двоих. «Я ничего пока не знаю об этой девушке», — сказала она, — «но Скотт не из таких». Флэш улыбнулся. Он еле сдержался от того, чтобы не рассказать ей о тех временах в Сайгоне, когда они со Скоттом чуть ли не с голыми задницами целыми днями гонялись за местными шлюхами. Но не стоило порочить в ее глазах образ Скотта. Черт, да Скотт был его единственным другом, который нравился Элис. «Кроме того», — продолжала Элис, — «он не допустит того, чтобы Джули и Бенни остались ночевать вдвоем. Они уже слишком взрослые, чтобы спать вместе». Этот факт действительно чуть не переубедил Флэша. Тем не менее, он не отменил своей ставки. Возможно, они возьмут с собой не две, а три палатки, чтобы у каждого ребенка имелась своя собственная. «Может, здесь?» — спросил Ник. Флэш обернулся. В 6 футах от него между двумя соснами стоял его сын со свернутой палаткой в руках. «Да, неплохое место. Только подожди минутку, сперва нужно расчистить землю». Они вместе расчистили площадку от веток и еловых шишек, а затем развернули красную палатку. Вбив в землю колышки с привязанными к концам веревками, Они вставили в основание и вершину палатки стержни и подняли крышу. Менее чем за 5 минут все было готово. Оставалось лишь укрепить всю конструкцию веревками. «Я возьму топор», — сказал Флэш. Он направился к своему рюкзаку. Скотт, Карен и Бенни уже практически закончили установку своей палатки, точно такой же, как у Ника, только синего цвета. Джули сидела возле кострища, заливая из алюминиевой бутылки в примус смесь для розжига. Роясь в своем рюкзаке в поисках топора, Флэш почувствовал, как заурчало у него в желудке. Он попытался подумать о меню, которое они разрабатывали вместе со Скоттом, но так и не вспомнил, что предполагалось готовить до наступления ночи. Скорее всего, тушенку Dry Light и пудинг на десерт, ванильный или шоколадный. Он надеялся на ванильный. Ничто не способно победить по вкусу ванильный пудинг, особенно когда ты сильно проголодался. Наконец Флэш отыскал топор. Возвращаясь обратно к палатке, он увидел, что Ник всматривается куда-то вдаль. Нет, он смотрел вовсе не в космос. Он смотрел на Джули, на девушку, сидящую возле костровища и возящуюся с примусом. «Что, если Ник и Джули сойдутся?» — подумал Флэш. «Интересно, одобрит ли это Скотт? Нет никаких причин, чтобы не одобрил. Ведь Ник отличный парень, скаут. Он хорошо учится, а главное, он мой сын. Его девочке может попасться кто-то и гораздо хуже. Кто-нибудь вроде Ника, но намного хуже». Насколько Флэшу было известно, его сын еще никогда не встречался с девушкой, хотя бы наполовину такой же привлекательной, как Джули. Тем временем она поднесла спичку к источнику огня, повернула металлический ключ и нахмурилась. «Я сам закончу с палаткой, Ник. А ты лучше сходи-ка, помоги Джули. Кажется, она никак не может справиться с примусом». Мальчик пожал плечами. «Иди, говорю тебе, здесь я справлюсь и сам». «Ну ладно, скоро вернусь». Ник пошел к Джули. Увидев его, она улыбнулась. «Какие-то проблемы?» — спросил он. «Эта штуковина совсем не желает работать. Дай-ка мне посмотреть». «Дерзай, мальчик!» — подумал Флэш и принялся за палатку.